Хуеса Серёжа Плюшков сосал у бабушки хуй. Я хуесос. А чё? Слушай, на свинья, братишка, моя хуй сидит, привыкай, не могу сказать. Ебать? Копать. Хуесос, Серёжа! Хуесос, Серёжа, плешь, сосёт бабушкин хуй.